новая амстердамская симфониетта «Allegro Vivace». Если заработать денег симфониетта не позволяла, то как их зарабатывали, например, вы? Я зарабатывал своими гастролями с разными оркестрами, как приглашенный дирижер. За концерты симфониетты в первые годы я получал примерно по 1000 гульденов. А если я ехал дирижировать оркестром в Италию, например, или Германию, то гонорар получал в 5-6 раз больше, а времени и сил тратил в 5 раз меньше. Вообще-то, если бы не симфониетта, я был бы сейчас очень состоятельным человеком, ведь мне приходилось отказываться от многих выгодных предложений. Стоило бы посмотреть на список всего того, что сыграла симфониетта за 12 лет, которые мы провели вместе. Там десятки, если не сотни премьер, голландских, мировых. Мировые премьеры в первую очередь голландских сочинений? Не только. Например, 3 сочинения Кончели, написанных специально для симфониетты. Мировые премьеры. Были сочинения Шнитке и Денисова, еще многих композиторов их поколения, которые во многих странах никто до нас не исполнял. Голландской музыки, конечно, тоже было много. И Луи Андриэссен, и Отто Кеттинг. Многие авторы на протяжении ряда лет были практически, так сказать, придворными композиторами нашего оркестра. Например, Тео Вербей. Он и сейчас для симфониетты продолжает писать, а при мне написал для нее не меньше 7 сочинений. Также он делал для нас замечательные обработки вокальных циклов Мусоргского. Совсем недавно он оркестровал части лирической сюиты Берга, которые не закончил сам Берг. Кстати, вот это уж совсем никак без дирижера не сыграть. А как-то он сделал трогательный подарок мне на день рождения. Оркестровал фортепианную миниатюру Мусоргского «Слеза». По странному совпадению, я играл ее на скрипке в возрасте 7 лет, и мы часто играли эту очаровательную мелодию на бис. С симфониеттой начали сотрудничать крупные солисты. Приезжали Томас Хэмпсон, Гидон Кремер, Менахем Преслер, Роберт Левин, Йо-Йо Ма, Максим Венгеров, Вадим Репин, Олег Майзенберг и многие другие. С Кремером мы играли мировую премьеру «Фантазии» Вустина. Играли и классиков, и романтиков, и современников, а как-то раз сыграли в концерт Гебау 2 программы целиком из сочинений Стравинского. Сейчас такие вещи редко делают. В ноябре 2000 года в Москве был незабываемый концерт, когда Майкл Тилсон Томас дирижировал только сочинениями Стравинского «Аполлон Мусагет», «Симфония в 3 частях», «Весна священная». С тех пор подобных концертов тоже не было. Примечание. Весной 2007 года несколько программ из музыки Стравинского в Москве представил Валерий Гергиев. Конец примечания. Видите ли, в чем дело? Здесь, в России, Стравинского исполняют не так широко, как на Западе, где его уже 100 лет играют. Там уже никому в голову не приходит устраивать подобный бенефис. А мы в 2 программах сыграли «Аполлон Мусагет», «Базельский концерт», «Дамбартон Окс», «Концертные танцы», «Балетные сюиты», ряд вокальных циклов, фортепианный концерт, «Пульчинелло» целиком. То есть почти все, что можно сыграть ограниченным составом оркестра, не претендуя на большие балеты. И тон рецензий тогда был такой. Хотя в наше время никому не может прийти в голову мысль целый вечер играть Стравинского, симфониетта полностью заслужила это право. Так что оркестр завоевал весьма стабильное уважение, и это чувствовал каждый член коллектива. Вообще, наш оркестр именно камерный репертуар играл больше других. Не только в Голландии. Мы играли 3 поздних квартета и большую фугу Бетховена, плюс фугу из квартета Разумовского, что очень трудно. Играли в оркестровой версии квартеты Грига, Верди, Чайковского, Гайдна, секстеты и квинтет Брамса с двумя альтами, воспоминания Флоренции Чайковского, октет Мендельсона, огромное количество такого рода литературы, не говоря уже о малеровских переложениях Шуберта и Бетховена. Эти два переложения вы даже записали на CD? Да, хотя за долгие годы я пришел к выводу, что «Девушку и смерть» в малеровской версии струнным оркестром играть не следует. Это до такой степени, так сказать, квартетное сочинение, что увеличение состава оно не терпит, за исключением редких моментов. Иное дело с переложением бетховенского квартета «Фа минорного». Звучит замечательно. Точнее, замечательна сама идея. Партитура же с пометками Малера, по моему глубокому убеждению, была им разрисована в перерыве оперной репетиции в Вене. В ней лишь беглое указание инструментовки. И когда мы начали репетировать, то очень быстро стало ясно, что необходимы коррекции. Мы их и сделали. И когда перед исполнением на Малеровском фестивале в Амстердаме британский музыковед, специалист мирового класса по малеровскому наследию, стал настаивать на буквальном следовании партитуре, я сделал вид, что соглашаюсь. А на концерте играли мой вариант. Самое удивительное, что мэтр ничего не заметил и пришел в артистическую в полном восторге. За что только мы не брались. И вечно спорили, можно ли это играть нашим составом. Но играли и очень успешно. Потом, как в любом оркестре, начались конфликты. Во-первых, оркестр, работающий проектами, не может быть стабилен по составу на 100%. Я с этим боролся изо всех сил. Для меня отсутствие в очередной программе каждого человека, особенно, так сказать, ветеранов, было настоящей трагедией. Во-вторых, в первые 5-8 лет я был против того, чтобы к нам регулярно приходили дирижеры со стороны. Это ведь камерный оркестр. Можно ли допустить, что в квартете сегодня играет один примариус, а завтра другой? Можно, однако, понять и оркестрантов. Вы столько времени репетируете в тяжелейшем режиме, и перед вами, и на репетициях, и на концертах торчит одна и та же поднадоевшая физиономия. Кроме того, ведь интересно и полезно встретиться и с другими музыкантами, другими идеями, интерпретациями. Мне, конечно, следовало относиться к этому более гибко, но я небольшой мастер компромисса. Поэтому одно наслаивалось на другое, и отношения все более выкристаллизовывались в форму «любовь-ненависть». Причем одно с другим прекрасно сочеталось. Потом я оставил этот оркестр как главный дирижер и через 2 года вернулся как приглашенный. После концерта рецензенты писали, что при моем появлении, как по мановению волшебной палочки, опять появился у оркестра какой-то удивительный звук и прежняя особенная атмосфера музицирования. Они отдохнули от меня, а я от них. У нас были замечательные концерты. Мы тогда сыграли, среди прочего, то, что я хотел очень давно. Квартет Бетховена «Амоль», опус 132. Сыграли вновь «Просветленную ночь» и «Метаморфозы», сыграли Шрекера. Стандартных программ ни одной. Это были по-настоящему хорошие концерты. Все конфликты куда-то исчезли. После одного из них мы долго разговаривали с директором оркестра. Он начал строить какие-то планы, на что я ему сказал: «Да, я могу опять прийти в оркестр, но он для меня никогда не сможет стать таким же, как те, с которыми я работаю как приглашенный дирижер. И если мы хотим друг с другом иметь дело, нам надо как-то определить структуру нашего контакта». А они в этот момент как раз начали переходить на другую платформу. Решили отказаться принципиально от работы с постоянным шефом. Мой преемник Питер Унджан тогда уже ушел из оркестра. В итоге мы не смогли договориться, и это помогло мне психологически, так сказать, освободиться. И когда недавно меня посетили директор оркестра и его теперешний артистический лидер, концертмейстер Кандида Томпсон, и предложили принять участие в праздновании 20-летия оркестра, то я с радостью согласился, опять-таки поставив свои условия по поводу программ и их реализации. Так что доживем, посмотрим. Примечание. Это сотрудничество не состоялось. Подробнее в главе «Бетховен-синдром». Конец примечания.